Эпилог. Я сидел у себя в кабинете и внимательно слушал маленького пожилого китайца. А может, он просто морщинистый, но по виду ему давно пора внуков нянчить. По-русски он, хоть и заметным акцентом, говорил не хуже меня, так что проблем в общении не было. Слышал я и раньше про таких деятелей неоднократно, но сталкиваться не приходилось. В наших краях охотники за головами не водятся. Мы сами кого хочешь поймаем и в землю закопаем. А вот в зонах такие люди бывают очень необходимы. Существует и неоднократно повторяется простая ситуация, когда преступник бежит с места, где он жил, в дальние края. Планета большая, есть где прятаться. Конечно, никто не гарантирует, что в чужой зоне тебя самого не ограбят или не прибьют. Но там уж смотря, что умудрился натворить. Никто не будет тебя разыскивать за банальную кражу. Вернее, искать, может, и будут, но самостоятельно и не слишком далеко. Если уж встретят, не стоит обижаться. Сам виноват. Другое дело, когда кража имеет астрономические размеры. Или преступление связано с убийством. Или еще какое осложнение. Если в городах обычно имеется что-то вроде полиции, то в диком поле законов нет в принципе. Те же грабители рейдеров нередко убивают, а они, в свою очередь, не стесняются в ответных мерах. Вот и имеется такая очень неформальная организация. Все прекрасно знают, кому и куда обратиться в случае необходимости. И примерно представляют, сколько такая работа стоит. От кражи вполне божеский процент, от трети до половины стоимости. За человека платят совсем другие деньги, обычно приносят доказательства. Жизняк или голову, а лучше и то, и другое. В наших условиях это достаточно просто. Суешь во флягу и прекрасно сохраняется до опознания. Фокус в том, что охотники получают по факту. Принес – заработал. Авансов не дают. А отловить беглеца иногда не так уж просто и занимает изрядно времени. Поэтому расценки огромные, и людей, специализирующихся на подобных делах, не так уж и много. У них свой, достаточно узкий круг. И репутация каждого зависит от поведения и выполнения контракта. Незнакомцу и без рекомендаций никто не поверит. Честно говоря, работы обычно у них немного. Просто потому, что самых оголтелых выводят в расход на раннем этапе переселения. Человека в новых условиях прекрасно видно. Кто трудолюбив, а кто привык за чужой счет жить. Только жизнь, она полосатая. От иного вроде и не ожидали, а он выкинет что-нибудь крайне неприятное. Так что совсем без работы охотники не остаются никогда. А большие гонорары помогают пережить пустой период. Этот недавно разыскал одного странного типа с повадками маньяка из фильма ужасов. Ко всему еще был меченый и очень неприятные способности имел. Я про такое в первый раз услышал. Куда там гипнотизером из цирка? Внушить целой семье, что он их отец, порубив на фарш реального. Это высокий класс. Не думаю, что привирает старик. Хорошего впечатления на меня производить не надо. Он давно уже сам по себе живая легенда. А что, собственно, ему надо, я так и не понял. Посмотреть на клан решил, что ли? Нет ли здесь для него потенциальных клиентов, причем в обоих смыслах? Так мне не жалко, пусть себе смотрит. Заодно и поделимся мудростью выживания. Он мне свои байки, я ему свои, я ему свои. Все лучше, чем решать очередной хозяйственный вопрос. Телефон завибрировал, и я машинально нажал прием, не глядя на номер. «Есть!» – раздался довольный голос летчика. «Собирайся! Тебя ждут великие дела!» Где-то в желудке неприятно ёкнуло. Третий месяц ждем результата. А до этого 2 года пережевывали разнообразные варианты. Казалось бы, ко всему готов, но все равно страшно. Врата на землю открылись. И что там нас ждет, неизвестно. «Рафику я тоже сказал», — сообщил летчик. «Он уже топает. Встречай!» «Дела?» Понимающе кивнул китаец. «Ага, подтверждаю. Срочные». «Удачи!» – пожелал он мне, вставая и пожимая руку. Вот это пожелание прямо в тему. Благодарно подумал я. Оно нам точно понадобится.